подвиги Диомеда. Пока войска строились, Афина успела сбегать на Олимп и вернулась с каким-то свертком под мышкой. Прилетая над рядами троянцев, она заметила Ареса, который в полном вооружении обходил строй войск и, кажется, отдавал какие-то указания. «Будет троянцам помогать», — подумала Афина. «Но это мы ему не позволим». Она приземлилась рядом с богом войны и, отведя его в сторону, сказала: «Папа велел передать, чтобы ты в войну не вмешивался. Он хочет, чтобы все было по-честному, только смертные и никаких богов». «Ну, здрасте», — возмутился Арес. «Сам меня богом войны назначил, а теперь, значит, в войну не суйся. А для чего я тогда, спрашивается, нужен? Кстати, почему он тебя послал, а не Гермеса?» «Гермес у него для гражданских надобностей. В военных условиях он меня посылает с поручениями», — быстро нашлась Афина. «Безобразие. Бардак. Я жаловаться буду», — проворчал Арес. «Обязательно пожалуйся», — поддакнула Афина и, довольная своей хитростью, помчалась к греческим фалангам. Отыскав Диомеда, Афина подбежала к нему. «Закрой глаза», — скомандовала она. Диомед был занят построением своего отряда, ему было совсем не до игр, но он не стал спорить с богиней и закрыл глаза. Афина быстро развернула сверток и накинула на плечи Диомеду расписной плащ. «Посмотри, какой красавец!» — закричала она. «Это я сама соткала для тебя. Скажи, здорово». Диомед кивнул. «У меня всегда здорово получается», — тратулила Афина. «Ведь я лучшая в мире ткачиха. Только эта дура Арахна так не считала. Воображаешь? Она говорила, что ткет лучше меня. Смертная, такая наглая. Так я ее, представляешь, паука за это превратила. Пусть теперь паутину ткет, раз такая мастерица». Афина весело расхохоталась. Диомед тоже вежливо улыбнулся. Афина дружески толкнула его плечом, усадила на край колесницы и отсыпала горсть орехов. «А еще я вышиваю хорошо и еду готовить умею. Ты не подумай, что я какая-нибудь белоручка», — продолжала тараторить она. «Кстати, ты читал Пифагора?» «Кто это?» «Как? Ты не читал Пифагора? Обязательно почитай. Тебе понравится, я уверен, я принесу». Подошли присланные Агамемнону виночерпия. «Что это?» — спросила Афина. «Перед боем вина наливают для храбрости. Будешь?» Диомед спросил только из вежливости, зная, что богиня откажется, ведь она не пила ничего, кроме нектара. Да и вино было совсем не божественное, разве что крепкое. Но Афине показалось неудобным отказываться, и она протянула золотой кубок со словами: «А как же?» «Разбавь ей побольше», — шепнул Диомед виночерпию, но Афина, услышав его слова, возмущенно возразила: «Ну вот еще, что я маленькая, наливай как всем!» Она залпом выпила свой кубок и лихо вытерла локтем губы. «А ты похож на своего отца», — сказала она Диомеду. «Когда-то я помогала Тидею. Он тоже был отважный, но плохо воспитан. Не хочу об этом говорить. Ты не такой. С тобой мы горы свернем и всех победим». Дали сигнал к началу боя, и Диомед поднялся на колесницу. «Ну мы им сейчас вдарим», — сказала довольная Афина, пристраиваясь у него за спиной. «Ты что, со мной поскачешь?» — спросил удивленный Диомед. «А как же? Я тебе в бою буду помогать. Вот увидишь, какие подвиги ты с Божьей помощью сейчас совершишь. Мы их всех порвем. Только чур богов не трогать. Ну, разве что Афродиту. Если эта дура в бой сунется, мы ей разом мозги вправим». Богобоязненный Диомед не стал объяснять Афине, в чем разница между войной и покатушками с девушками, и только сказал: «Ладно, только держись покрепче». «Кому ты это говоришь? Я ж богиня войны». Начался бой. Греки, как обычно, шли молча, слушая приказы командиров. Троянцы и их союзники встречали наступавших противников громким шумом и криками. Два великих войска наконец сошлись в грозной битве. Зазвенели копья, щиты, полилась первая кровь. Война перемалывала людей, героев и простых воинов, делая жен вдовами, а детей сиротами, оставляя невест без женихов, а стариков без наследников. И среди этого величественного, достойного богов зрелища планомерного убийства, как обезумевшая белка среди лесного пожара, носилась колесница Диомеда. Сразу же оторвавшись от своего отряда, неукротимый, как разлив реки, Диомед мчался, не разбирая дороги, разя всех подряд, своих и чужих, под постоянное повизгивание над ухом. «Быстрее! Так их! Видеть Афину за спиной Диомеда никто не мог, так что для окружающих его поведение, противоречащее всем уложениям и уставам, было необъяснимо. Герой вскрикнул, когда стрела пронзила его плечо, но Афина быстро отломала оперение, вытащила стрелу за вышедший из спины наконечник и залечила рану. «Какая сволочь это сделала!» – возмутился Диомед. «Найду, убью!» «Обязательно найдем, обязательно убьем», — заверила его богиня. Эней, разя греков с колесницы, краем глаза заметил стрелка, который, бросив на землю лук, яростно прыгал на нем. Лук же был явно не из дешевых. Сочлененный из двух рогов горного козла, с золотыми крючками для крепления тетивы, тщательно отполированный. Видно, что работа настоящего мастера. И хозяин лука был знаменитый. Лучший ликийский стрелок Пандар. «Ты чего?» – спросил Ней. «Да боги сегодня надо мной весь день издеваются», – ответил Пандар. «Хотел я подстрелить Менелая, мне за него Полис кучу всего обещал с точеными ножками. Так я его только поцарапал и разозлил. Сейчас стрелял в того придурка, что по полю как сумасшедший носится. Думал, Каиду его спровадил. Не спровадил. Ему хоть бы что, только еще быстрее носиться стал». «Этот грек или умом тронулся, или пьяный, или ему какой-то бог помогает», – заметил Ней. «Последнее скорее всего, так что неудивительно, что твоя стрела его не убила». «Никогда больше в руки лук не возьму», – ныл Пандар. «Говорил же мне папа, чтоб я на колеснице воевать шел. У нас дома их 11 штук стоит, одна другой лучше. А я не послушал, коней пожалел. Они у меня избалованные, я боялся, что не найду им здесь хорошего корма». «Ничего», – сказал Ней. «Забирайся на мою колесницу и правь конями. Поедем разбираться, что за боги помогают этому психу». «Лучше ты правь конями», – ответил Пандар, вскочив позади Энея. «Они к тебе привыкли и лучше слушаться будут, а я этого проходимца пикой поприветствую». Они помчались навстречу Диомеду. «Ага, Фроськин сынок!» – радостно закричала Афина, увидев Энея. «Вдаль ему!» Пандар ударом копья, усиленным несущимися навстречу друг другу колесницами, насквозь пробил щит Диомеда и весело закричал, уверенный, что пробило доспехи. Но он рано радовался. Копье Диомеда, направляемое рукой Афины, воткнулось прямо в нос ликийскому стрелку. «Ножки точеные!» – мелькнуло в голове нарушителя мира между греками и троянцами. Свидетель Афининого коварства был устранен. Эней соскочил с колесницы и, вооруженный щитом и копьем, бросился защищать тело Пандара. Спешился и Диомед. Подняв с земли камень, он ударил им Энея по ноге, и тот упал. Диомед замахнулся копьем, чтобы добить врага, но в этот момент перед ним с криком «Не трожь, Энея, хулиган!» появилась Афродита. Она подхватила сына на руки и хотела вынести его с поля боя. «Бей Фроську!» – взвизгнула Афина. «Проваливай, шлюха!» – в выступлении заорал Диомед. «Мальчик, ты с кем разговариваешь?» – удивленно спросила Афродита. «С тобой!» – ответил Диомед, замахиваясь копьем. Афродита инстинктивно заслонилась рукой, и наконечник копья царапнул ее, окрасив ладонь голубой божественной кровью. Дикий вопль заглушил шум сражения, заставив всех прервать бой и обернуться. «Уберите женщину с поля брани!» – не разобравшись, закричал Агамемнон. «Сам убирайся, рогоносец!» – взвизгнула в ответ Афродита. Примчавшийся на крик Арес подхватил раненую богиню на свою колесницу. Афродита передала Энея, подбежавшую ему к ней Аполлону, и Арес поскакал к Олимпу. Афина некоторое время колебалась, не зная, что интересней – посмотреть на раненую Афродиту или добить ее сына. Она решила, что смертный все равно никуда не денется, и, вспорхнув, помчалась вслед за колесницей Ареса. «Что это, рогоносец?» – обиженно ворчал Агамемнон. «Оскорблять-то зачем?» Арес выгрузил Афродиту на Олимпе, где на ее вопли сразу сбежались все боги. Ей предлагали амброзию и нектар, пытались перевязать, но она вырывалась, оглашая Олимп неимоверным визгом. «О, как я страдаю! Какая невыносимая боль!» – вопила она. «Позовите Асклепия, пусть он меня спасет! Ах, вы нарочно упрятали его в преисподнюю! Вы все хотите моей смерти! Какие же вы злые, жестокие, бесчеловечные, безбожные! А ведь я желал только добра и любви! Я хотела спасти сына, разве это преступление? И за это я теперь умираю! Ах, какая ужасная, нелепая смерть!» «Ничего ты не умираешь», – не без сожаления проворчала Афина. «Боги бессмертные». «Нет, я умру. Что это за черные круги перед глазами?» «Это у тебя тени потекли», – ехидно отвечала Афина. «А нечего было влезать». И правда согласился Арес. «Кто ж ходит на войну без доспехов? Доспехи для того и нужны, чтобы таких вот ситуаций не случалось». «Вот именно», – поддакнула Афина. «Воевать – это тебе не с мужиком в постели кувыркаться». Целомудренная богиня сказала это с таким знанием дела, что вокруг невольно рассмеялись. Афина же, наслаждаясь своим торжеством, даже не поняла, что смеются над ней, и засмеялась вместе со всеми. Зевс, отсмеявшись, сказал Афродите. «Действительно, Ураном, зачем не свое дело берешься? Пусть вон Афину с Аресом воюет, они это умеют, а из тебя какой воин? Это ж как если бы Афина вместо тебя...» Он не договорил, снова разразившись смехом. Захохотали и другие боги, представив себе, как Афина делает что-то вместо Афродиты. Между тем Диомед упорно пытался захватить тело Энея, чтобы добить его и забрать, как было принято, доспехи в качестве трофея. Щит Аполлона раз за разом принимал на себя атаки обезумевшего героя. Лишь после четвертого удара бог очень серьезно посмотрел на Диомеда и сказал: «Ну, может, хватит уже?» Эта фраза привела взорвавшегося героя в чувство. Он сам понял, что в горячке боя зашел слишком далеко и отступил. Аполлон подхватил Энея и перенес его в свое святилище, где ему оказали необходимую помощь, и вскоре он пришел в себя. Увидев с Олимпа, что Эней в безопасности, Афродита перестала вопить и спокойно дала себя перевязать, а Афина, которой тут сразу стало неинтересно, спешно вернулась к Трое. Зевс направился было к своему дворцу, но его догнал Арес. «Папа, разреши обратиться». «Чего тебе?» – недовольно спросил громовержец. «Почему ты, Афине, разрешаешь грекам помогать, а мне помогать троянцам запретил? Разве это справедливо? Я такой же бог, как и она. Ты видел, что она под Трое вытворяет?» Зевс сердито посмотрел на Ареса. «Как же он похож на свою мать», – подумал он. «Смотрю на него, а вижу Геру». «Что ты скулишь? Тебе бы только повоевать. Не будь то мой сын, давно бы в Тартаре сидел». «Ничего я тебе не запрещал». Сказав это, Зевс отвернулся от Ареса и ушел, оставив бога войны в недоумении. «Как это не запрещал?» – спрашивал себя Арес, сопоставляя факты. Вдруг неожиданная мысль молнией осветила его божественный разум. «Вот ведь стерва!» – подумал он и, вскочив на колесницу, поскакал к Трое. «Что приуныли, сыны Приама?» – кричал он, проносясь над фалангами союзных троянцев фракийцев. «Ряды сомкните, строй держать! Нам ли греков бояться? Чай не с богами воюем! Боги с нами! Не посраим Трое и Святого Олимпа! Вперед! За Гектора! За Энея! За Приама!» Сарпедон, командовавший ликийцами, подбежал к Гектору. «Командир!» – сказал он. «Если ты сейчас нас в наступление не поведешь, то я сам своих ликийцев в бой брошу. Уже и боги нас в атаку зовут, а ты все стоишь. Как бы ты без нас воевал с одними своими братьями?» Но Гектор и сам слышал призыв Ареса. Соскочив с колесницы, он поднял над головой копья, которые держал в руках, и скомандовал наступление. Приземлившись в греческом лагере, Афина застала там только скучающих виночерпиев. Сказав «наливай», богиня быстро протянула золотой кубок и, проглотив вино, осмотрела поле битвы. Пока ее не было, Гектор начал контратаку. В ответ Агамемнон ввел в бой резервы. Увидев большого Аякса, который вел свой отряд в битву, Афина появилась рядом с ним, взмахнула копьем и закричала: «Ура! Бей троянцев!» Аякс дал воинам знак остановиться и сухо сказал ей: «Шла бы ты, девочка, в куклы играть». Афина опешила. «Ты что, не узнал меня? Я Афина, богиня войны!» «Вижу, что богиня. Только тут не богослужение, а война. Здесь опасно находиться. Одну такую только что на колеснице увезли. Случись с тобой что-нибудь, мне перед твоим папашей отвечать». «Ты что, собираешься воевать без помощи богов?» – удивилась Афина. «До сих пор как-то обходился. Ну все уже, гуляй!» Афина, стараясь не показывать обиды, пошла обратно к греческому лагерю. Слезы душили ее. Такого оскорбления ей еще никто не наносил. Смыть его можно было только кровью. Она в мыслях пыталась подобрать уместный эпитет к поведению Аякса. Но в голову лезли только такие слова, которым не место в голове у воспитанной девушки. Подойдя к виночерпиям, она снова протянула кубок и, только выпив, немного успокоилась. Передовые отряды греков, сомкнув щиты и ощетинившись копьями, встречали наступавших троянцев. «Держись, ребята!» – кричал Агамемнон. «Кто позора больше смерти боится, тот побеждает и жив остается, а трусам ни позора, ни смерти не избежать!» Арес, взяв на себя командование одним из троянских отрядов, повел его прямиком на Диомеда, который, избавившись от назойливой покровительницы, перестал метаться по полю боя и уже нашел своих бойцов. Увидев бога, скачущего впереди противников, он приказал своему отряду отступать, и те, сохраняя строй, попятились. Диомед чувствовал усталость после бурной скачки в начале боя. Рана, на которую он до сих пор не обращал внимания, вдруг стала давать о себе знать. Рука цепенела, тело под доспехами заливалось потом. Неожиданно его колесница покачнулась, будто мраморная глыба упала на нее позади наездника, и знакомый голос, дыша перегаром, прошептал из-за спины. «Нача встал, будто ты не сын Тидея. Все только начинается, бей врагов, круши троянцев!» «О боги!» – мысленно воскликнул Диомед. «Точно!» – отозвалась из-за спины Афина. «Я говорю, Арес наступает, ты же сама не велела с богами биться, кроме Афродиты». «Чушь собачья, не дрейфь ты, Дейч, мы ему сейчас быстро мозги вправим, будет знать, как меня не слушаться». И Диомед послушно поскакал навстречу Аресу. Тот в это время наклонился, чтобы снять доспехи с убитого им грека. но, услышав шум приближающейся колесницы, вскочил и успел метнуть Диомеда пику. Афина на лету перехватила ее и отбросила в сторону. Другой рукой она подтолкнула копье, которое Диомед направил в живот бога войны. Пробив доспехи, копье ранило Ареса. Вопль бога потряс поле брани. Рыча как 9 или 10 тысяч львов, которым разом прищемил дверью хвосты, Арес ринулся вперед. Перед глазами Диомеда пронеслась вся его жизнь, пока мрачный, как грозовая туча бог, гремя доспехами мчался к нему. Но Арес не тронул ранившего его врага. Хотя Афина хорошо замаскировалась от взоров смертных, бог войны сумел ее разглядеть. Одним прыжком он оказался позади Диомеда, подхватил дочку Зевса за талию, не обращая внимания на ее виск и протесты, взвалил на плечо и, вскочив на свою колесницу, поскакал прочь. Зевс уже заканчивал ужин, когда под окнами его дворца послышался барабанный бой, заглушаемый отчаянными криками. «Поставь меня! Убери руки! Не смей ко мне прикасаться, скотина!» Выйдя на крыльцо, громовержец увидел Ареса, державшего на плече яростно визжавшую и лупившую изо всех сил коленками и кулачками по его кирасе Афину. Доспехи бога были покорежены, по ногам голубыми струйками стекала кровь. «В чем дело, Арес?» – спросил Зевс. «Папа, поговори с этой барышней», – ответил тот, поставив Афину на землю. Снова почувствовав почву под ногами, богиня войны закачалась и замахала руками, чтобы держать равновесие. Ей это сравнительно быстро удалось. «В чем дело, Афина?» – спросил Зевс. «А что ты меня спрашиваешь? Его спроси! Я участвовала в битве, я помогала самому отважному, самому мужественному, самому могучему из всех земнородных!» Близкий удар грома заставил Афину втянуть голову в плечи. «А ну дыхни!» – потребовал Зевс. «Это еще зачем?» – пробормотала Афина. «Сама знаешь зачем». «Папа!» – взвизгнула Афина. «Это тиранство! Я богиня мудрости! Могу я раз в жизни?» «Можешь», – буркнул Зевс. «Арес, отведи богиню мудрости домой, пусть проспится». «Не имеете права! Я совершеннолетняя!» «Совершеннолетняя она», – проворчал Зевс. «Совершеннолетняя будешь, когда замуж выйдешь. А пока я за тебя отвечаю». Lily.